Глава 11. Я отправилась на кухню, сварила крепкий кофе и вышла на балкон. Продолжила чтение в плетеном кресле-качалке. Навестил Ирку в клинике. Лежит бледная, несчастная, понятное дело. Умирает. Я посидел рядом на стуле, подержал ее за руку, подбодрил. В голове крутилось одно. Я-то живой, и со мной все в порядке. Взял номер телефона у симпатичной медсестрички. Позвонил ей сразу, как отъехал от клиники. Вечером встретился. Оказалось, она лесбиянка. Кстати, сама предложила посмотреть ее любовные игры с подружкой. Конечно, за небольшое финансовое вознаграждение. Я с радостью согласился. Давно об этом мечтал. Попытался все же к ним присоединиться, но они дружно заявили, что не любят заниматься сексом с мужчинами. Пришлось сесть в кресло и мастурбировать. Но когда предложил им еще немного денег, они согласились на секс втроем. Мне понравилось. Единственное неудобство, когда меняешь партнершу, нужно успеть надеть свежий презерватив, ведь старый уже полный. В юности я трахнул девчонку прямо в метро. Просто зашел с ней в последний вагон почти пустого поезда перед самым закрытием. И сделал это на глазах у нескольких пассажиров, которые через одного спали. Сейчас мне уже это не повторить. Забыл, когда в последний раз ездил в метро. Люблю заниматься сексуальными играми в бане. Баня здорово располагает к интиму, а после парной тело становится таким легким. Супер приятно начать заниматься сексом в парилке, а кончить в джакузи. Люблю отхлестать подружку веничком, запихнуть под холодный душ и потискать красное распаренное тело. А еще нравится заниматься сексом на траве. Трава очень приятна для тела. С одной девицей я трахался на поле для гольфа. Трава коротко стриженная, мягкая, как ковер. Возбуждает чувство опасности и угроза, что во время секса нас застукают. От одной мысли кровь в жилах кипит. Я занимался сексом в лифте, на крыше многоэтажного дома и в других интересных местах. Вот только на Красной площади не успел. А так хочется отыметь какую-нибудь красотку прямо у мавзолея ночью, на глазах у часовых, которые боятся пошевелиться. Интересно, хоть один из них дернется? Обожаю заниматься сексом в поезде. Беру в дорогу боевую подружку, купе на двоих. Классно трахаться под стук колес. Один раз сидел с очередной матрешкой в ресторане, и так ее захотел, что сил больше не было. Не придумал ничего лучше, как завести ее в ресторанную подсобку и там с ней оттянуться. Супер! Подружка так громко застонала, что к нам заглянул проходивший мимо официант. Увидев нас, он растерялся и чуть не выронил поднос. Тогда я просто слетел с катушек и велел ей дать официанту. Девушка попыталась возмутиться, но я убедил, что так она докажет мне свою безграничную любовь. Пообещал, что буду ценить ее еще больше, и девица принялась расстегивать ширинку официанту. Бедный парень испугался, но я дал понять, что все останется между нами. Тогда он положил поднос на пол, и началось. Это было потрясающе. Моя подружка так раззадорила официанта, что он кончал раз за разом, и при этом смотрел на меня виновато. Мы вернулись за столик и заказали бутылку вина. Официант вел себя как ни в чем не бывало, и упорно не хотел брать чаевые. Видимо, я его сразил в самое сердце. Тут уже не до чаевых. Если бы не я, такая баба никогда ему за просто так не дала. Были и серьезные отношения. Как-то так получилось помимо моей воли, когда я сообразил, что к чему, испарился. Испугался. Да, серьезные отношения мне не нужны. Почувствовал, что стал засасывать, стал привыкать. Она была слишком привлекательной. В такую нельзя не влюбиться. Я признался, что живу в гражданском браке с нелюбимой женщиной. Детей нет. Бросить нелюбимую не могу. Она много лет больна и в любой момент может умереть. Если брошу, буду подонком. Ее поразило мое мнимое благородство. И она призналась, что еще больше стала меня уважать. Я в тот момент не хотел ее терять. Однажды мы сбежали в Париж и провели там счастливую неделю. Ирка, как всегда, лежала в клинике и боролась за жизнь. Я не любил к ней приезжать. Хотя понимал Пала. В палате реально пахнет смертью. Сразу хочется выскочить на свежий воздух и пойти проверить у врачей все свои органы, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. В дамочке, с которой ездил в Париж, было то, чего я не находил в других женщинах. Чем дольше я с ней был, тем больше не мог ею насытиться. Я понимал, если даже расстанусь с ней на один день, буду желать ее еще сильнее. Я вылизывал ее всю, она извивалась и стонала у меня на коленях. Я дарил ей Париж, драгоценности, шмотки. Как только добирались до гостиничного номера, срывал с нее платье и заваливал прямо на пол. Я целовал ее ягодицы и вылизывал подколенные ямочки. Потом мы любовались из окна луной и пили шампанское. Это были страстные ночи и, на удивление, нежные дни. Жаркая страсть буквально плавила наши тела, и я поймал себя на тревожной мысли, что хочу обладать не только телом, но и душой девушки. Да, это был плохой знак для несвободного человека. Наши разгоряченные тела творили такое, возникало обоюдное желание раствориться друг в друге и стать одним целым. Когда я касался ее, меня колотила дрожь. Так сильно я хотел эту девушку. Она и сама вся горела, принимала откровенные и зазывные позы, походила на дикую кошку. Каждое движение ее было грациозно и возбуждало меня чрезвычайно. Как-то на концерте она наклонилась, расстегнула мне ширинку и попыталась достать губами до члена. Тетка рядом чуть не потеряла сознание. После, как она член лизнула, я застегнул ширинку и извинился перед онемевшей и остолбеневшей женщиной. Я снял гостиничный номер со старинной мебелью, камином и медвежьей шкурой на полу. По вечерам мы топили камин, ели безумно вкусный сыр с плесенью и пили охлажденное белое сухое вино. Когда вернулись в Москву, я подарил ей дорогую машину. Просто подогнал к подъезду подъезду и перевязал яркой ленточкой. Она радовалась, как ребенок. С этой девушкой я расстался без объяснений. Понял, если начну врать, она мгновенно раскусит меня, упрекнет, и я снова во всем забуду. Короче, сбежал как последний трус. Девушка, наверное, и представить не могла, что есть дураки, которые дарят дорогие тачки, а потом исчезают. Она не из тех, кто будет гоняться за беглецом и выяснять отношения. Моя красавица сделала новую прическу, накрасила губы ярко-красной помадой, накинула на плечи алый шарф, села в свою дорогую тачку и отправилась на поиски нового любовника. Она такая. И она нашла не просто любовника, а мужа. Я больше с ней не встречался, но интересуюсь ее судьбой и всегда в курсе ее жизни. Даже сейчас, когда о ней пишу, чувствую волнение. Возможно, если бы я ее встретил раньше, чем Ирку, моя жизнь пошла бы по-другому. Ирка – мой крест, так сказал отец, а отцу перечить нельзя, иначе лишит наследство. Если Ирка выживет, обязан буду жениться. Если умрет, нужно достойно похоронить, и тогда уже искать другую кандидатуру в жены. Я читала, плакала, пила коньяк и чувствовал себя самой несчастной на свете. Однажды нас с Иркой пригласили на свадьбу к ее однокласснице. Я подмигнул невесте, и пока все ее искали и готовили выкуп, трахнул прямо в гардеробной комнате. Прикольно, она в белом воздушном платье, белые чулочки, ажурные трусики. У нее была такая эйфория от того, что вышла замуж. Девица даже не сопротивлялась. Попросила только по-быстрому, а то вдруг найдут. Одна подружка перед сексом танцевала мне стриптиз. Чертовски это заводит. Встречались у нее дома. В спальне стоял шест, и она устраивала целые представления. Мне стриптизерша-любительница нравилась. Не строила иллюзий и понимала, это всего лишь приятное времяпрепровождение. Слишком далеко у нас не зайдет. Умная девочка. С такими приятно иметь дело. Они не доставляют проблем. Еще у меня была тетка, любившая грубый и жесткий секс. Постоянно просила, чтобы я ее изнасиловал. И мне приходилось играть в насильника. Требовала выбирать самые неожиданные места и брать ее силой. Опасная штучка. Однажды связала мне руки и щекотала тело ножом. С другой мы ходили на вечеринку для свингеров и разыгрывали семейную пару. Я смотрел на парочки и по-настоящему завидовал. Как же они свободны в своих желаниях. Пару раз я попадал на открытую вечеринку. Сначала совместный ужин, общая развлекательная программа, а затем, прямо в общем зале, пара перемешавшись, совокупляются на глазах друг у друга. На закрытых вечеринках пары уединяются в номерах. Мне больше нравятся открытые вечеринки. Нравится подглядывать за другими. Это обостряет ощущения. Будь Ирка раскрепощенной, мы бы могли стать свингерами. Когда секс приедается, а люди понимают, что не хотят потерять друг друга, они идут в свингер-клуб, чтобы внести свежую струю в отношения. Атмосфера в свингер-клубах крайне возбуждающая. С определенного часа все присутствующие должны остаться только в нижнем белье. Чтобы не было комплексов, проводят эротические конкурсы и игры. Потом танцы, а после полуночи наступает время всеобщей любви. В уставе клуба прописано, никто не вправе принуждать кого-либо к близости без его желания. Обязательно пойду в клуб еще. Не поверите, но одну девицу я трахнул на крышке концертного рояля, другую прямо на бильярдном столе, и даже на чертовом колесе покуролесил. Мы прихватили бутылку шампанского, выпили и занялись любовью прямо в кабинке. Колесо вращалось слишком быстро, и нам пришлось сделать несколько кругов. То же самое было и на канатной дороге, и много еще где. На капоте автомобиля, в ванне с шампанским, при грозе спрятавшись под деревом, что очень опасно. А еще была любовь вчетвером. Я поехал на дачу к другу, прихватив пару подружек, и мы там закатили такое. Друг женат. Когда я спросил, давно ли он изменяет супруге, он ответил, что стал гулять сразу, как только родился ребенок. Жена перестала уделять ему должное внимание, и даже в те редкие минуты, когда подпускала к себе, он чувствовал сексуальную скуку. Наша оргия понравилась всем участникам. Жизнь словно заиграла яркими красками, и действительность стала гораздо приятнее. Хочу еще.